На работу у папы весь день другие заботы. Сидит на диване в свободных трусах, чешет рукою живот в волосах. Папа не папа, папа попа, папа не папа, папа попа, да. Папа не папа, папа попа, пара-па-да-бам, пара-па-пам. Мама не знает, что ей собственно делать, как остановиться и по кругу не бегать. А малышам это весело, классно, папа лениво бьет чай не напрасно. Папа не папа, папа попа, папа не папа, папа попа, да. Папа не папа, папа попа, пара-па-ра-ба-ра-па-дам. Есть свой плюс и свой минус. У мамы метла, бигуди, старый примус. У папы под пиво сенсимили букет. Ну это плюсы, а минусов нет. Папа не папа, папа попа, папа не папа, папа попа, да. Папа не папа, папа попа, папа парарапа.